на руки. «Нет, Масси, мне не хочется даже ненадолго оставлять ребенка». «Клянусь зубами святой Аполлонии», — сказала Бонни, появляясь в дверях и вытирая руки о фартук. «Вот уж никогда не думала, что вы превратитесь в такую наседку, моя госпожа. Я нужна сыну». Бонни многозначительно посмотрела на нее. «Есть еще кто-то, кому вы тоже нужны». Лиана и сама прекрасно знала об этом, но ее немного рассердило столь бесцеремонное замечание Бонни. «Эймери будет требовать, чтобы его покормили грудью», — продолжала упорствовать она. «Покормить грудью?» — к ним подошла матушка Брюло. «Да у него режутся зубки. Давно уже пора давать ему овсяную кашу». Улыбаясь, Лианна покачала головой. «Да вы прямо ополчились на меня. Вы изнурили себя своей материнской заботой», — увещевала ее Бонни. «Вы прижимаете ребенка к груди, а ваши глаза с тоской следят за удаляющимися в поле мужчинами. Вы пускаете мыльные пузыри, развлекаете его, а ваши руки тянутся к перу и чернилам. Когда вы гуляете с Эймери, мне кажется, что вам не терпится подняться с Шиллонгом на крепостную стену и обсудить достоинство новой пушки». Матушка Брюло поддержала ее. «Без сомнения, вы прекрасная мать, но еще и хозяйка замка, баронесса». Лианна заколебалась. Она стояла в нерешительности, постукивая пальчиком по подбородку. «Но поезжай», — твердила Масси, «а то твоя кобылка скоро совсем отвыкнет от тебя». Малыш дернул Масси замочку уха. «Видишь», — сказала она, — «Эймери вполне доволен». Видя, что сын окружен заботой и лаской, Лианна, наконец, поддалась уговорам. Она поцеловала Эймери, вдыхая нежный аромат детского тельца, и поспешила на конюшню. Остановившись в дверях, Лианна, словно зачарованная, смотрела на своего мужа. Поглаживая огромного жеребца, Ранд внимательно наблюдал, как молоденький грум пытается справиться с седлом. Рядом стоял Джек Кейт, держа под уздцы уже оседланную лошадь, и, ухмыляясь, подтрунивал над пареньком. Наконец груму удалось кое-как водрузить седло на спину Шарбу. Ранд принялся незаметно помогать ему, затягивая подпругу. Глядя на усердие паренька, Джек с Рандом перемигнулись. Но вот грум гордо отошел в сторону. «Все готово, милорд!» — пропищал он, складывая на груди худенькие руки. «Ты прекрасно все сделал!» — похвалил его Ранд и вопросительно посмотрел на Джека. «Ты готов?» В этот момент к ним шагнула Лианна. «Не совсем!» На лице Ранда отразились радость и удивление. «Ты здесь, любимая?» Она кивнула ему и обратилась к груму. «Оседлай и мою кобылу. Я сегодня поеду с милордом». И, повернувшись к Джеку, по-английски добавила. «Если ты не возражаешь против моего присутствия». А лицо Джека расплылось в улыбке. «Мне кажется, нужно оставить барона наедине с вами. Я найду чем заняться». Ранд насмешливо поднял бровь. «Женщины или азартные игры?» Джек горделиво выпятил грудь. «Вы знаете, мой господин, что с первым покончено, а что касается второго, то скоро в этом тоже не будет необходимости». «Не узнаю Джека Кейда». К огромному изумлению Лианны Джек густо покраснел до корней волос. Не поднимая головы, он поковырял носком сапога землю, затем вытащил потрепанный кошелек и протянул его Ранду. На это у меня уж